те, кто умнее, используют в качестве пароля имя жены, кличку собаки, название любимой машины или фамилию футболиста, название острова, на котором провели медовый месяц или впервые совратили свою секретаршу. Тот, кто считает себя совсем умным, использует не слова, а цифры, но он выбирает дату своего рождения, годовщины свадьбы или еще что-нибудь вполне очевидное. Обладая кое-какой информацией о пользователе, можно с высокой степенью вероятности угадать пароль. С Джо такой вариант не проходил. Мой брат был профессионалом. Он много лет служил в военной разведке. Его пароль должен представлять собой случайный набор цифр, букв, знаков препинания в верхнем и нижнем регистрах. Его пароль расколоть невозможно. Если он известен Молли Бет Гордон, значит, Джо сам сказал ей его. Только так. Значит, он действительно ей доверял. Они были близки. Поэтому в моем голосе прозвучала нежность. «Молли, это было бы замечательно», — сказал я. «Мне очень нужна эта информация». «Знаю. Надеюсь, завтра же ее скопировать. Я перезвоню вам сразу, как смогу, как только что-нибудь узнаю». «Здесь, в Джорджии, печатают фальшивые деньги?» — спросил я. «Все дело в этом?» «Нет», — сказала она. «Это происходит совсем не так, и не в Штатах. Все рассказы о пугливых человечках в темных очках, печатающих фальшивые доллары в темных подвалах — полная чушь. Такое осталось в прошлом. И в этом заслуга Джо. Джек, ваш брат был гений. Несколько лет назад он ввел строгий контроль за продажей специальной бумаги и краски. Так что если кто-нибудь и вздумает заняться этим делом, его схватят через считанные дни. 100% защищенность. В Соединенных Штатах фальшивые деньги больше не печатают. Джо об этом позаботился. Все фальшивые доллары поступают из-за границы. Вот чем сейчас занимался Джо. Международными фальшивомонетчиками. Почему он оказался в Джорджии, я не знаю, честное слово. Ну а завтра же я это выясню, обещаю». Я дал ей телефон полицейского участка и предупредил, чтобы она не говорила ни с кем, кроме меня, Роско и Финли. Затем Молли поспешно положила трубку, словно опасаясь быть застигнутой врасплох. Я сидел за столом, пытаясь представить, как она выглядит. В участок вернулся Тил. Вместе с ним пришел старший клинер. Они долго стояли у стола дежурного и разговаривали в полголоса друг с другом. Клинер говорил с Тилом так, как перед тем говорил сын в ресторане. Вероятно, о делах фонда. Роско и Финли стояли у камер. Я подошел к ним. Заговорил тихим голосом. «Фальшивые деньги. Джо занимался в казначействе борьбой с фальшивыми деньгами. Вы ничего не слышали о подобном в ваших краях?» Они пожали плечами и покачали головами. Я услышал, как открылась входная дверь. Обернулся. Клинер вышел на улицу, а Тил направился к нам. «Я уже ухожу», — сказал я. Пройдя мимо Тила, я открыл дверь. Клинер стоял на стоянке у черного пикапа, очевидно, дожидаясь меня. Он улыбнулся, обнажив волчьи зубы. «Примите мои соболезнования», — сказал он. У него был негромкий, поставленный голос, в котором чувствовалось хорошее образование. Голос никак не вязался с загорелым, обветренным лицом. «Вы оскорбили моего сына», — продолжал клинер. Он пристально посмотрел на меня. В его глазах вспыхнул огонь. Я пожал плечами. «Ваш мальчишка первый оскорбил меня». «Чем?» — резко спросил клинер. «Тем, что живет и дышит», — сказал я. Я направился через стоянку. Клинер забрался в черный пикап, завел двигатель и тронулся. Он повернул на север. Я повернул на юг. Пошел пешком к дому Роско. Мне предстояло пройти полмили по первой осенней прохладе. 10 минут быстрым шагом. Я вывел Бентли из гаража, поднялся назад в город, повернул направо на главную улицу и медленно прокатился по ней. Я смотрел налево и направо, под аккуратные полосатые маркизы, ища магазин одежды. Нашел его в третьем здании к северу от парикмахерской. Заплатил полученными от Чарли Хаббл деньгами угрюмому продавцу средних лет за брюки, рубашку и пиджак. Светло-коричневый цвет, так близко к строгой официальности, на которую я был готов пойти. Без галстука. Я надел новые вещи в примерочной. Сложил старую одежду в сумку и бросил ее в багажник Бентли. Пройдя 3 дома на юг, я поравнялся с парикмахерской. Тот из стариков, что помоложе, как раз выходил на улицу. Остановившись, он взял меня за руку. «Как тебя зовут, сынок?» — спросил он. Не было никаких причин ему не отвечать. По крайней мере, я их не видел. «Джек Ричард». «У тебя здесь были друзья-мексиканцы?» «Нет». «А теперь есть. 2. Ищут тебя повсюду». Я посмотрел на старика-негра. Он равнодушно глядел на улицу. «Кто они?» — спросил я. «Никогда раньше их не видел. Маленькие, в пестрых рубашках, коричневая машина. Ходили и спрашивали у всех Джека Ричера. Мы сказали, что никогда не слышали ни о каком Джеке Ричере». «И когда это было?» «Сегодня утром», — сказал старик. «После завтрака».